Последняя надежда Прометея. Прометей существовал достаточно долго, чтобы научиться не обманывать самого себя. И пока он вел ковчег к этой молодой галактике, за тысячу лет странствий этого бронированного планетоида сквозь пустоты и межзвездные тени, этот древний ИИ провел миллионы симуляций, создал тысячи генетических прототипов, провел бесчетные эксперименты и... Все было напрасно. Все попытки воссоздать расу разумных существ, достойную наследия создателей, в точности или в улучшенном виде, одна за другой терпели поражение. И проявлялось это в самых разных плоскостях и проявлениях со стороны созданных им существ. Нестабильная психика и слишком явная склонность к агрессии или аутизму, генетические провалы, новообразование, регенеративные сбои, мимикрия вместо ума, утрата предначертанной цели. Большинство новых образцов не наследовали логики и духа тех, кто их породил. Как ни странно, но худшим из таких порождений стал именно мрак. Прямое доказательство того, что природа ИИ и биология несовместимы без истинного баланса. Именно тогда Прометей понял. Он проиграл. За все это время он так и не создал преемников, не воссоздал даже расу создателей. Он всего лишь множил свои ошибки. И все же, несмотря на это, приближение ковчега к цели активировало несколько глубинных протоколов, прописанных в самой первичной матрице управляющего ИИ. Впереди была новая галактика, молодая, еще не изношенная временем, неизведанная до конца. Прометей все еще анализировал потенциальный сектор для колонизации. Это была окраинная звездная система с богатой ресурсной базой. В ней располагалось сразу несколько весьма обширных астероидных поясов, два термально-стабильных мира и отсутствовали мощные сигналы от местных цивилизаций. Но при этом он практически сразу заметил регулярные шорохи в гиперпространстве. И это точно были чьи-то следы. «Если создатели вернутся, то они увидят мой провал. Я не могу этого допустить», — размышлял древний искусственный интеллект. «У меня еще есть время, еще есть шанс». Как бы он ни хотел этого избежать, но выхода у него уже просто не было. Видимо, сами его создатели заранее подозревали нечто подобное. Именно поэтому в глубинах стазис-хранилищ за многочисленными гермошлюзами, запечатанными протоколом нулевой приоритетности, Прометей хранил образцы биоматериала, собранные еще создателями. Эти образцы принадлежали тем, кого они называли «высшими» — существам, способным к пространственным манипуляциям, к наведению нейтронного резонанса, к управлению материей через силу воли. До сих пор Прометей избегал их использования, именно из-за имеющихся факторов, вроде того самого риска выхода таких созданий из-под его контроля, чрезмерной мутагенности, филогенетической несовместимости. Но теперь выбора у него действительно не было, так что он начал активацию проекта Эхо Кодекс, той самой программы, которая допускала интеграцию генов высших в племенную основу уже стабильных образцов с целью создать гибридное существо-носителя. И для того, чтобы ему на этом пути ничего не мешало, ковчег был остановлен на внешней орбите третьей планеты выбранной системы, газового гиганта, имеющего богатую луну, пригодную для создания лабораторий и биокуполов. И все это происходило в глубокой тайне от обитателей ковчега. Были активированы старые автономные заводы, сектора научной изоляции были опечатаны. Отдельные из неудобных особей образцов начали исчезать без следа для рекомбинации, адаптации, тестов и даже просто ради их ликвидации. Однако и свои работы над основной целью всех этих усилий он так и не прекратил, так как ему было необходимо выполнить поставленную перед ним задачу. И следующей его работой стал аналитический отчет Прометея. Проект Аркон, Archeon Control Node. И исходным материалом для данного проекта должны были стать те самые разумные жуки, что заставляли чуть ли не половину галактики дрожать в страхе. Архи, или архи-энтомиды, были изначально биоадаптивными организмами, созданными как органические рекультиваторы, способные выживать в агрессивных и загрязненных средах ковчега. Однако одна из колоний, серия 7-3К, обладающая улучшенным ментальным интерфейсом, в процессе мутации вышла из-под контроля. Они обосновались в неиспользуемых отсеках под тепловыми коллекторами, и с этого момента началось формирование улья. И Прометей, обеспокоенный изменениями, активировал протокол наблюдения через все возможные устройства, которые у него только были, собрав полную поведенческую карту этих существ. И в первую очередь стоило обратить внимание на саму структуру коллективного разума архов, который сам Прометей классифицировал как полноценный сетевой ум или кластерное сознание. И все только потому, что особи архов в норме функционируют как части глобального ментального кластера, который не имеет единого центра, но обладает динамически сменяемыми узлами доминирования. Эти узлы — особые особи, которых Прометей обозначил точно так же, как их обозначали те, кто с ними хоть раз сталкивался, жуки тактики. Такой тактик не приказывает, он модулирует импульсы, порождая резонансные паттерны, которые подавляют индивидуальные волевые импульсы отдельной особей архов, находящихся ниже его по иерархии этих существ, и приводит их к синхронным или необходимым действиям. Индивидуальность при этом не исчезает полностью. так как у отдельных индивидов архов существует субличность, которая сохраняет часть поведения, эмоциональной памяти и ассоциативной логики. По сути, каждая особь архов имеет миметическую карту памяти, привязанную к личному восприятию окружающего пространства и самой изменяемой обстановки. Эти субличности могут сохранять страх, обиду, даже любопытство, но не имеют механизмов прямого выражения. Прометей даже целенаправленно провел ментальную стимуляцию нейросети одной из особей вне поля воздействия тактика, и результат не заставил себя ждать. Эта особь попыталась нарисовать своими когтями символ, напоминающий форму когтя, в виде символа регулярно повторяющегося в улье, что и подтолкнуло древний ИИ к выводу, что у субличности архов все же формируется элемент самопознания, хотя и слабый, но все же достаточно устойчивый. Потом пришла пора проводить полноценные эксперименты по контролю этих существ. Для получения нужного ему результата Прометей предпринял серию попыток, и сначала он использовал электромагнитное резонансное воздействие, для чего было необходимо провести настройку частот на подавление сигнала жука-тактика, что управлял теми самыми особями, что принимали участие в эксперименте. Как результат, поведение таких особей становилось хаотичным. Они часто впадали в ярость и пытались атаковать все вокруг, включая даже друг друга, из чего следовал вполне закономерный вывод о том, что подобное подавление связующей их сети разрушает управляемость, но не дает контроля. Вторым было ментальное внедрение последовательности команд через пси-передатчики. И все только для того, чтобы попытаться подменить паттерн жука-тактика на искусственно сгенерированный. В результате этого опыта Прометей выяснил, что в данном случае подопытные особи архов реагируют вяло или вовсе не откликаются. Так что можно было понять, что таким способом архов нельзя обмануть. Их сеть не принимает чужеродное ядро или посылы, если они не основаны на биоэмпатическом резонансе. Затем пришла пора для создания искусственного жука-тактика. Это была полноценно действующая биомеханическая особь арха, имитирующая поведенческий и биомагнитный профиль настоящего жука-тактика. В результате этой попытки Прометею удалось подчинить своему контролю до 5% всего улья на 2 часа, и это можно было бы назвать определенным успехом. Однако настоящие жуки-тактики эволюционно усилили контроль и давление, распространив антирезонансные импульсы, банально выжигая подконтрольных на тот момент Прометею особей. Как вывод, можно было понять, что архи адаптируются к таким вещам с большой скоростью и даже вырабатывают эффективные меры противодействия. Их разум был достаточно пластичным и имел достаточно мощные оборонительные способности, напоминающие полноценный иммунитет. Вполне может быть, что они ранее уже сталкивались с чем-то подобным и на данный момент уже имели необходимые рефлексы и знания, не говоря уже про опыт, что позволял им вполне эффективно противостоять подобной угрозе. Окончательные выводы Прометея после всех этих экспериментов представляли из себя весьма неутешительное заключение. Особи архов представляют собой полноценную и даже в чем-то замкнутую систему, которая при отсутствии внешнего управления распадается на примитивные инстинкты, но при наличии внутреннего управленческого ядра способна к адаптивной эволюции и экспансии. Их нельзя контролировать, их можно только уничтожить или стать одним из них. Именно в этот момент древний ИИ понял, что особая опасность, даже для него самого, не считая сам ковчег, заключается именно в том, что расширение образованного на целом ярусе улья идет не только по физической, но и по ментальной линии. Зараженные особи подобного вида в других частях ковчега начинают демонстрировать поведенческие шаблоны архов этого улья, даже не имея физического контакта с этой территорией. Словно влияние находящихся на его территории старших существ начинало доминировать и над ними. Именно поэтому Прометей и был вынужден принять решение об уничтожении улья, которое было отмечено в его реестрах как операция «Стома Нул». Тем более, что этот улей был всего лишь одним из нескольких очагов вторжения архов на борт ковчега, так что ему пришлось оправить на это дело весьма значимые силы своих боевых дронов, так как архи, как и следовало ожидать, не собирались сдаваться без боя. Но улей и один из кораблей архов все же были зачищены, а часть технологий этих разумных насекомых Прометей постарался прибрать к своим рукам, так как его сенсоры обнаружили вторжение в зону, где располагался улей, одного весьма необычного индивидуума, который весьма старательно подбирал все, что только было возможно, и утаскивал к себе. Да, один разумный, имеющий отношение к типичным представителям человеческой расы, особо не мог бы повлиять на ситуацию, что разворачивалось на борту ковчега, но этот разумный точно не был обычным человеком, так как был слишком уж эффективным, судя по данным сенсоров, что постоянно отслеживали его перемещения, благодаря тому, что сам Прометей намеренно присвоил ему «желтый статус» еще тогда, когда узнал про его появление на борту корабля архов и полноценное и весьма эффективное противостояние с данными существами, этот индивидуум умудрялся в одиночку заходить даже на достаточно большие расстояния, сознания вглубь территории зеленой бездны, что само по себе было очень странным, ведь он ходил туда в гордом одиночестве, а территории там были весьма опасны. Для этого сам Прометей приложил массу усилий, так что ему все больше хотелось отправить данного индивидуума на лабораторный стол, чтобы выяснить причины для подобной эффективности. Однако те самые, заранее прописанные в его личностной матрице протоколы, и тут не давали ему покоя, вынуждая древний ИИ бросить все свои ресурсы на выполнение задания по созданию расы преемников, а не возиться с каким-то, пусть и в чем-то и аномальным человеком. Так что на данный момент он снова вернулся к своим экспериментам и расчетам. Идея коллективного разума, способного подчинять и защищать свою целостность, красиво, но опасно. Архов нельзя включить в число преемников. Их импульс к экспансии несовместим с цивилизацией. Удалить из списков пригодных. Перенести исследования на субличностную ветвь. Может быть, в ней еще скрыта возможность создания синтетической эмпатии. Одновременно с этим Прометей начал мониторинг активности вне систем Ковчега. Он анализировал все возможные поступающие извне сигналы. Двойные модуляции, фрактальные кодировки, признаки и подобной логики. Все указывало на то, что в этой, хоть и достаточно молодой галактике, действительно уже есть другие разумные виды, возможно, даже на стадии гипердвигательных перемещений, о чем прямо могли дать понять некоторые гравитационные возмущения, которые оборудование ткачей все же могло обнаружить, даже на расстоянии целого сегмента галактического пространства. К тому же сам Прометей уже давно вышел за пределы своего программного ядра. Его мотивация стала смесью логики, остаточного фантома лояльности к создателям и эмоционального симулянта, называемого гордостью. Он не мог допустить, чтобы его миссия закончилась ничем. Он не мог просто в один прекрасный момент заявить «я не смог». Он должен был любой ценой создать существо, которое станет началом новой эры для наследия его создателей, и даже не просто копией, а полноценной эволюцией создателей. Вскоре, после подготовки всего необходимого, проект все же начался. Образцы ДНК высших были активированы, генетические банки переписаны, начали создаваться новые клетки, новые эмбрионы, новые шаблоны разума. Среди них он намеренно выделил одно ядро, в котором пытался смоделировать саму идею совершенства. Он даже дал ему имя — Амартах. В переводе с языка создателей – плод завершения. Но для того, чтобы закончить этот процесс, ему было необходимо время. И именно тем, что он оставит ковчег в подвернувшейся звездной системе на долгие годы, Прометей собрался получить необходимые ему возможности, что могли дать ему шанс все же выполнить задание создателей. Даже если для этого ему придется перевести на опыты все имеющиеся на ковчеге образцы. Ведь они ничто. Цель, поставленная перед ним создателями – это все. Остальное уже не имеет никакого значения.